Глава 21. Морозов аккуратно закупорил колбу, сунул ее обратно в шкафчик, сел и лишь тогда бросил коротко. «Оба можете сесть. Разговор предстоит серьезный». Енисеев послушно плюхнулся на что-то подходящее. Его тут же подбросило отдачей, а Овсяненко опустился напротив медленно, словно терзаемый сильнейшим ревматизмом. Впрочем, его суставы так и остались красными и распухшими. «Аверьян Аверьянович», — сказал Енисеев, — «давайте возьмем с него слово, что он больше так не будет». «Что скажете, Михаил Алексеевич?» — потребовал Морозов. Овсяненко ответил обреченно. «Сами видите, какой из меня Рэмбо. Но что сделано, то сделано. Я должен ответить». Енисеев с беспокойством посматривал на Морозова. Тот перехватил его взгляд, только не отреагировал, беспощадно рассматривал съежившегося Овсяненко. После долгой паузы заговорил обрекающе. «Вы сами себя хорошенько высекли, а Евволчий Владимирович не выносит человеческой крови. Кстати, он вычислил вас именно потому, что вы дальше всех заглядываете в будущее. В то будущее, когда сюда хлынут промышленники, политики, а также те, кого Евгумий Владимирович так неуважительно зовет меднолобами». Овсяненко поднял голову. В его глазах появилось слабое удивление. Он перевел взгляд на Енисеева. «Я вычислил вас, — мягко сказал Енисеев, — потому что только вы тревожились за этот мир. Потому что кроме вас никто не спорил с Фетисовой». Морозов хмыкнул. В его медном голосе впервые прозвучали человеческие нотки. «Я хотел было запретить экспедицию». «Да-да, Михаил Алексеевич, не ахайте. Отсоветовал Евбрюхий Владимирович, мол, запреты лишь подбросят дров в костер оппозиции, на котором нас, в конце концов, изжарят. Мы возглавили поход в первую очередь для того, чтобы держать освоение малого мира в руках, не давая перехватить инициативу горячеголовым температурникам. Да-да, наверх, в верхние эшелоны власти. Лишь потому пробираются ничтожества и откровенные дураки, что мы сами стыдливо отстраняемся от руководства, отдаем руль и кормила». «Руль и кормила одно и то же», — сказал Овсяненко тихо. «Что?» — не понял Морозов. «Я говорю... Впрочем, это не важно. Что вы собираетесь делать со мною?» «Сейчас решим», — бросил Морозов сердито, недовольный, что прервали. «Но сперва хочу указать, что вы нас недооценили. Что себя не цените, это понятно, но вот нас. Проповеди Фетисовой не опасны, ибо есть контрпроповеди Овсяненко. Оставьте силу в руках армии, Михаил Алексеевич. У вас есть оружие посильнее. Идеи можно обезвредить только идеями, это теперь понятно даже верхним эшелоном власти». Овсяненко возразил глухим надтреснутым голосом. «Но я был в отчаянии. Фетисова говорила о расе сверхлюдей, а кому не льстит быть избранным?» Енисеев заметил мягко. «Фетисову просто любят. Многие чувствуют, что у нее этот конек неспроста, от какой-то давней обиды. В философии она ребенок». Морозов сказал с неудовольствием и сожалением. «Я бы охотно свернул ему шею. Человек я простой, люблю простые решения. Но жизнь, увы, штука сложная. В любом обществе надо держать, даже охранять законом, людей, которые кричат: «Люди, опомнитесь, хватают нас за руки!» Ведь мамонтов перехлопали каменными топорами, а сейчас размахиваем штуками помощнее и поострее». Енисеев ощутил, как гора свалилась с плеч. Все-таки телепатия существует, точнее, феромоновая передача настроения, даже решений. «Будем драться одними идеями», — сказал он, поворачиваясь к Овсяненко, который под их взглядами стал краснее свежесваренного рака, уменьшился до размеров микроба. «В этом мире, во всяком случае. Пусть другой войны здесь никогда не будет». Овсяненко прикрыл лицо ладонями. Плечи его поднялись, голова ушла вглубь. «Вы убили меня», — донесся его шепот. «Убили, показав мою дурость. Уж лучше бы старый суд чести, раз и готово, кровью, как говорится». Морозов оскалил зубы, сказал ехидно. «А вот шиш тебе. Каждый из нас живет с чувством стыда за все, что творится, а ты хотел в кусты? Нет, поработай на нашей каторге, которая зовется жизнь. А суд чести? Этот суд не раз в жизни, как было в твое медиевистское время, а ежедневно, ежечасно». Овсяненко стоял, опустив голову. Под ногами у него был широкий иллюминатор. Далеко внизу бесшумно проплывала девственная поверхность незнакомой суперпланеты. 5 минут – территория Франции, 20 – Европы. Таких 20 минуток до Украины осталось всего 200-300, а до намеченного юга Узбекистана – несколько тысяч. 2 дня летели, опережая график. Затем Морозов уменьшил подачу пропана в горелку. Шар по длинной дуге начал опускаться к облакам. Долго проваливался через это мокрое месиво. Наконец, внизу показалась зелень с редкими пятнами желтого. И еще через час снизились настолько, что смогли рассмотреть быстро убегающий назад лес. Не мегалес, а обыкновенный лес из сочных деревьев, на которых полно живности и под которыми полно. И даже верхним слоем земли настолько полно, что те подземные звери сослепу сталкиваются головами. Чуть позже потянулось каменное плато с одинаковыми округлыми горами. Деревьев стало поменьше, но зверья там, судя по разным признакам, хватало. По сигналу Морозова одновременно бухнули 2 пушки. Тонкие нити стремительно протянулись к массивным валунам. Гондолу тряхнуло, наклонило, через пару мгновений она опустилась на землю и застыла. Морозов довольно крякнул. «Самая безукоризненная посадка». «Дальше будет еще лучше», — браво отрапортовал Дмитрий. «На этой отметке удержитесь», — приказал Морозов строго. «Расхвастался». Исполинский яркий шар с отпугивающими фигурами медленно ложился в сотни шагов к востоку. Теплый воздух медленно покидал шар. Тот сморщивался, сминался. «Привал всего на 6 часов», — предупредил Енисеев. «Просто отрабатываем посадку и взлет в зоне каменных холмов». «В стране каменных холмов», — произнесла Саша. «Как красиво!» Умело и слаженно скатали и убрали шар. Хотя не очень старались. Через 6 часов снова разворачивать. Но замаскировали так, что человек большого мира мог бы наступить на убежище и пойти дальше, ничего не заметив. Впрочем, отсюда до ближайшего селения существ большого мира многие мегакилометры. Ксерксы, побегав по кругу вокруг места стоянки, запомнили место и унеслись за добычей. Дмитрий развел виновато руками, поинтересовался. «Это правда, что дальше попрем без остановок?» «Да», — сообщил Морозов. «Да». «Тогда я тоже». «Что? Ну, Диме с Сашей можно, а я что, лысый?» Морозов покачал головой. «Когда ты повзрослеешь?» Дмитрий ликующе гаркнул. «Рад стараться! Ура! Бей насекомых! Ты же сам насекомый!» — уличил Морозов. Дмитрий подумал, согласился. «А пусть! Вон Енисеев вовсе еврей. А ничего, живет. Насекомым быть не так уж и плохо. Они самые древние люди на земле, как говорит Енисеев, еще древнее евреев». Енисеев хотел было возразить, что он не еврей, но подумал внезапно, что здесь не только национальные различия, но и расовые скоро потеряют свою значимость, ибо ужасающе близко маячит более страшная реальность, о которой он боится вышептать пока что даже себе. Вслед за Дмитрием по окрестностям разошлись почти все, чтобы размять ноги. Даже осмелевшая Цветкова решилась на самостоятельную вылазку. Правда, ее тут же с 2 сторон взяли в коробочку Чернов и Забелин. Енисеев молча смотрел, как члены экспедиции один за другим исчезают за огромными блестящими горами. В том мире, который остался в прошлом, их называют галькой, камешками-галышами. Такие места считают пустынными и даже безжизненными. «Я тоже пройдусь», — сказал он Морозову. Почему-то ощутил в своем голосе виноватость. «Надо посмотреть». «Что?» — спросил Морозов. «Да так», — ответил Енисеев. Он попробовал подобрать слова. «Не получилось». «Так, посмотреть». «На что?» — спросил Морозов настойчиво. «Да так», — повторил Енисеев. «Собственно, вы меня поймали, Аверьян Аверьянович. Ни на что определенное. Так просто. Неужели это то, чего я так брезгливо избегал в том прошлом мире, когда меня уговаривали погулять в Сокольниках или в Измайловском парке, подышать свежим воздухом, побыть на природе?» «И что же?» — спросил Морозов с интересом. «Понятно, что». Отказывался так, словно меня звали побродить внутри труб городской канализации. Дело не только в том, что в подмосковном лесу бродишь, как по городской свалке. Даже в девственных дебрях уссурийской тайги мне голо и неинтересно. А здесь... Морозов проследил за его рукой. Мир был залит жгучими лучами восходящего солнца. На гладких валунах бурно испарялись водяные шары. Но в тени эти прозрачные емкости чистейшей воды пока оставались нетронутыми. Над головами носились огромные драконы этого мира всех цветов и причудливых форм. На людей ни один не повел глазом. Каждый высматривал только ту добычу, на которую его род охотился последние 100 или 200 миллионов лет. А то и миллиардик. Из земли высовывались гигантские головы, совершенно безглазые, но как-то улавливающие движение звезд, соразмеряющие по ним направление своих тоннелей. По этим головам проскакивали быстрые типсики, куверсы. Мир постепенно наполнялся писком, стуком, легким музыкальным скрежетом, а из лесу донеслась звонкая песнь простого кузнечика. От богатства мелодии перехватило дыхание. Теперь-то их слух охватывает весь диапазон звуков. «Этот мир, — сказал Морозов медленно, — ошеломляюще богат, настолько, что я даже навскидку не берусь. Но зато теперь я понимаю, почему некие тайные силы заставили нас принять именно вас». Енисеев в испуге развернулся к нему всем телом. Лицо Морозова было непроницаемым. Он держался в тени, солнце не высвечивало подкожное движение лицевых мускулов, по которым Енисеев уже научился понимать многое. «Почему?» «Не догадываетесь?» «Нет», — сказал Енисеев скованно. «Уж простите». «Прощу, прощу. Без вас этот коллектив был бы нормальным, добротным коллективом исследователей. Эдакий традиционный исследовательский отряд на другой планете. Оснащенный, по последнему слову, науки и техники. Умницы, энтузиасты и прочее, прочее». Енисеев спросил тоскливо. «Так чем же не пришелся, или как раз пришелся ко двору я?» Морозов ответил после паузы. «Вы единственный, кто постоянно задумывается, что делать дальше. Там, в большом мире, вы были одним из исполнителей, может быть, даже хорошим. Но здесь вы, сами того не замечая, раскрылись в идеолога нового мира, новых отношений. Пока ваши высказывания никто не принимает всерьез, они чересчур парадоксальны, неожиданны, даже отвратительны для традиционной морали. Но что-то через дырки в ушах западает и в головы. А потом, неизвестно когда, у человека всплывает ваша здравая мысль, как его собственная». Енисеев спросил после паузы. «Это плохо?» «Не знаю», — ответил Морозов. «Я человек старого мира. Честно говоря, я этот мир не принял и уже не приму. Ну, в полной мере. А так я его уже принял и даже полюбил. По-своему, правда. В полной мешают возраст, воспитание, консерватизм характера. Но здесь мои люди, я за них отвечаю, потому я здесь. Вы то, чем этот мир станет. Я его уже не увижу. Наверное, к счастью, но вы другое дело». Он умолк. Молчал и Енисеев. По спине гулял холодок. Всем телом чувствовал нечеловеческий взгляд чего-то огромного, пугающего. Это что-то или этот кто-то видел его насквозь, понимал лучше, чем он себя. И этот неведомый просчитал его поведение так далеко в будущее. «Кто нами руководит?» — спросил он напрямик. «Не знаю», — ответил Морозов после паузы. «Я от вас, ученых, набрался презрения к политике и политиканам. Хотя это ж они нами правят, дают или отнимают работу. Сейчас все так переплелось. Уже не знаю толком, мы то ли на финансировании правительства, то ли на подножном корму местных органов власти, то ли привязаны к кормушке толстых коммерческих групп, то ли вообще чье-то частное владение. Мы же как привыкли? Деньги на зарплату поступают регулярно, опыты финансируются, планы исследований принимаются. Что нам еще надо? Счастливы?» «Значит, — пробормотал Енисеев, — моя роль иная?» «Да», — ответил Морозов и прямо посмотрел ему в глаза. «Сейчас мы приоткрыли дверцу в мегамир. А что дальше? Вы ведь знаете, что дальше? Или это настолько страшно, что не решаетесь сказать даже мне?» «Ладно, не отвечайте. Идите, а то уже роете землю, как конь копытом». Округлые каменные горы медленно плыли навстречу и расходились по бокам. Иногда приседали, когда он с разбегу перепрыгивал бревно или загородивший дорогу кристалл. Но в черепе все крутились слова Морозова, а спина все еще чувствовала пристальный взгляд этого побывавшего в разных переделках человека, битого, видавшего виды. Пожалуй, только Морозов задумывается над будущим. Это входит в работу администратора – задумываться над будущим своего коллектива. И хотя только над близким будущим, но Морозова пугает и близкое. «И не зря», – подумал Енисеев. «Не зря, так как тут адаптационные процессы пойдут стремительно. Даже насекомые с их жесткой программой, вшитые в ганглии, адаптируются к меняющимся условиям. Вон, даже в Антарктиде появились жуки и черви, что роют норы прямо во льду, а люди начнут изменяться с первого же поколения, рожденного здесь». Он пугливо оглянулся по сторонам. Никто не подслушал такую крамольную мысль. Ведь им постоянно внушают, что малый мир — это что-то вроде выхода в открытый космос. Мол, поработайте там чуток, а потом вернетесь, сбросите эти жуткие скафандры. Дома семья, дети, пиво — все блага цивилизации. Ноздри вздрогнули. Аромат был едва уловимый, но в нем чувствовался нетерпеливый призыв. Енисеев ошарашенно повертелся головой по сторонам. Подпрыгнул, стараясь захватить молекул странного запаха побольше. Понять, что же за бабочка пролетела? Чей запах настолько... Из-за спины донесся слабый крик. Саша стояла на самом кончике покачивающегося листа. Ее подбрасывало, как доска на высоком трамплине. Она хохотала и размахивала руками, опираясь на воздух.